Да, она много пережила за это время. Она стала сильнее. Филипп не боялся смерти и крови, его не пугали опасности, но он не ведал, что такое постоянное ожидание измены, когда за тобой шпионят те, кого ты любишь, когда близкие лгут и предают, когда ты становишься беспомощной игрушкой в руках тех, кто сильнее и злее. И она пожалела Филиппа. Не стоит его во все это посвящать. Зачем ему знать, что ожидает ее? Вздумай она вернуться к супругу в тягости. Но на другой день он снова заговорил об этом. То, чего ты хочешь, неосуществимо. Ты принцесса Уэльская, и ты не можешь взять и просто исчезнуть. Тебя будут искать до тех пор, пока не найдут. Вспомни, твой свекор, король Генрих, одно время даже пустился бродить по дорогам, питаясь подаянием, но его в конце концов опознали и отправили в Лондон. Ты же красива и молода. Тебя многие видели и знают. Кому я могу понадобиться? Мои ближайшие родственники всегда считали меня полусумасшедшей. Когда я жила в аббатстве Кирклес, кроме отца, никто меня не навещал. Им всем станет спокойнее без Анны Невиль. Тебя будет искать твой супруг. «Супруг?» — Анна рассмеялась. «Супруг, который бросил меня на произвол судьбы, зная, что Уорвик рискует проиграть битву? Супруг, который не поспешил на помощь отцу и дал ему погибнуть? Что может нас связывать с ним после этого?» «И все же ты должна вернуться. Перед Богом и людьми ты его жена, Анна. Ты сказала свое «да» перед алтарем, когда вас венчали». Не глядя на Филиппа, Анна отрицательно покачала головой. «Нет, Фил. Куда-куда, но к Эду я не вернусь. Он сам отвергнет меня, узнав, что я вернулась беременной». Теперь она выговорила это. Ей сразу стало легко, но и страшно в то же время. Она повернулась к Филиппу. Лицо его оставалось непроницаемым. Он молчал. Глаза были полуприкрыты, лишь светилась полоска белков. Потом блеск погас. Филипп закрыл лицо ладонью и глухо застонал. «Господи, что же я наделал?» Анне показалось, что сердце ее рассыпалось в прах, словно дотлевший уголек. «Моя судьба в твоих руках, Филипп Майсгрейв, и теперь только тебе решать, как мне поступить». Она почему-то вспомнила мокрое утро в старом Орденском лесу, когда они бежали из Уорвик-Кастла. Тогда Филиппу в первый раз пришлось решать за нее, выбирать между нею и долгом. Тогда она победила. Позже в Бордо не смогла. Но сейчас же все было иным. Филиппу предстояло посягнуть на устои, которые питали его с детства. Увести женщину, на которую он не имел никаких прав –